Странствуя из мышления в мышление, стучась во все ученые лбы, я не заметил происходящего аршином ниже. Русская пословица о том, что кота взяло поперек живота, нуждается в поправках. Коты давно уже были все съедены, и когда пробовали перечеркнуть вопрос о голоде поперек, он лез в кость, гневно урча из всех желудков, грозя, если не дадут хлеба, поглотить революцию. Я филантроп по натуре. Имена Говарда и Гааза вызывают у меня слезы на глазах, и я решил посильно помочь сожженной пожарами и солнцем стране. Я дал шифрованную телеграмму, и вскоре из Европы прибыло несколько поездов, груженных зубочистками. Вы представляете, леди и джентльмены, те чувства, с какими население голодных губерний встретило эти поезда? Первый успех удвоил мои силы. Питательные пункты, организованные правительством советов, не могли бороться со стихией голода. Пункты раздавали по маковой росинке на человека, чтобы никто не мог сказать, что у него росинки во рту не было. Это предотвращало ропот, но оставляло желудки пустыми. Я предложил было прибегнуть к помощи заклинателей крыс. Были мобилизованы все заклинатели. Каждый питательный пункт получил по человеку с дудочкой, который, обходя дома, высвистывал из-под полов и подвалов прячущихся там крыс. Ведомая мелодией, длинной вереницей, нос в хвост, хвост в нос, пища сама шла к кухонным чанам и котлам. Были пущены в ход и врачи-гипнотизеры. Голодающего сажали в покойное кресло и, произведя над ним пассы, говорили: «Это вот не пепельница с окурками, а тарелка супа с клёцками. Ешьте. Вот так. Теперь вы сыты. Утритесь салфеткой, следующий». Но особым распространением пользовались так называемые мюнхпиты, открытые по моему предложению. Пришлось сослаться на литературный источник, не раскрывая, разумеется, своего инкогнито. Несложное оборудование мюнхпита состояло из длинной бечевки, а пищевой запас – из крохотного кусочка сала, которого хватало на неопределенно большое число кувертов, скажу я, поскольку подача пищи происходила несколько акувер, порционно. В обеденный час люди выстраивались в очередь лицами к раздатчику. Раздатчик, привязав к бечевке сало, давал проглотить первому рту. И затем, вы помните моих уток, ну вот, если очередь нарастала, к свободному концу бечевки подвязывали запасной шнур, если нужно было, к шнуру еще шнур и так далее. Интересующихся отсылаю к практическому руководству по устройству мюнхпитов, вышедшему в сотнях тысяч экземпляров под заглавием «Нететка». Кстати, люди, пообедавшие таким образом, не сразу могли расстаться друг с другом. За первым шел второй, а за вторым – воленс-ноленс, волей-неволей – третий. Так вошли в обычай торжественные шествия, которые в настоящее время получили там и поминование голода столь широкое распространение. Даже обиходные слова вроде «крепить связь», «единая нить», «стержень» и другие являются, по-моему, отголосками мюнхпитовского периода. Пока я наблюдал, странствовал по смыслам, сгружая их внутрь своих записных книжек, толкал вперед общественность и боролся с катаклизмом голода, время тянуло свою бичеву дней, подвязывая к дням дни и к месяцам месяцы. Подражая отрывному календарю, медленно осыпавшемуся квадратиками своих листьев, и деревья на московских бульварах стали ронять листы. «Насытить телесный голод, — думал я, — это только полдела. Пробудить голод духовный — вот вторая его половина. Я старый неисправимый идеалист. Мои долгие беседы с Гегелем не прошли бесследно ни для меня, ни, думаю, для него. Свобода, бессмертие, Бог — вот три ножки моего кресла, на которые я спокойно виноват. Я хочу сказать, что и материалисты побеждают лишь постольку, поскольку они — идеалисты своего материализма. Пресловутая метла революции, которая больше пылит, чем метет, попробовала было идеалистов, как сор из избы, но, конечно, думалось мне, многие и многие из них зацепились за порог. И сколько спудов, сколько светильников духа, надо бы заглянуть в подспудье. Хотя бы раз. Случай помог мне. Проходя по рынку, где нищие и торговцы вперемешку протягивают ладони и товар, я наткнулся глазами на почтенного вида даму, предлагавшую каминные щипцы. И щипцы, и дама стояли преклоненные к стене, очевидно, долго и устало дожидались покупателя. Я подошел и приподнял шляпу. «Чтобы дотянуться до углей моего камина, мадам, нужны щипцы длиной в 1000 километров. Боюсь, ваши не подойдут. Но ими можно бить мышей», — заволновалась женщина. Не споря, я уплатил требуемое и сунул щипцы под мышку. В торчавшую из-под моего локтя деревянную ручку был врезан графский герб. Я повернулся, чтобы идти, но графиня остановила меня. «Меня мучит мысль, что мои щипцы все же несколько короче тех, которых вы ищете. Да, на 990,990 километра. Какая досада. Но, может быть, я могла бы возместить недомер, познакомив вас с человеком, который видит на 1000 верст и 1000 лет вперед». Я изъявил готовность, и вскоре один из спудов приоткрылся. То есть приоткрылась, собственно, скрипучая дверь в лачугу, где вместо обойного узора пятна от сырости и клопов, а из раскрытой печки — обуглившиеся торчки родословного древа. Сумрачный человек, которого любезная хозяйка представила мне, назвав достаточно известное имя автора книг о грядущих судьбах России, долго сидел, уставясь зрачками в носки своих сапог. Хозяйка, видя мое нетерпение, попробовала перевести глаза провидца с концов ботинок наконец, вселенной. Человек скривил губы, но не сказал ни слова. Переглянувшись со мной, хозяйка переменила тему. «Вы заметили, что вороны на Тверском вместо «кра» стали кричать «ура»? К чему бы это?» «Ни к чему», — пробурчал пророк и перевел зрачки от носков к торчкам из печки. Графиня сделала мне знак. «Сейчас начнется». И действительно. Сказано в летописях: «Дымий град». И еще: «Над Московою солнце кроваво за дымью всходища, а в домострое аки пчелы от дыму ангелы отлетяша». И когда мы стали безангельны, дымы подымались из пространств во времена, и настало неясное, как бы сквозь дымку, смутное время. «И самое время стало смутностью. Смешались века, 13-й на место 20-го, инде, вследствие этого революция». Один из наших великих уже давно озаглавил ее «Дым». Другой, еще давнее, писал о дыме Отечества, который нам сладок и приятен. И дым их сластен, любителей дымком побаловаться, дегустаторов гари и тлена прибывала и прибывала, пока отчизна, убывая и убывая, с дымом уйдя, не обратилась в дым, им столь сладостный и приятный. Взгляните на диски уличных часов. Разве стрелы на них не вздрагивают от мерзи, отряхая с себя гарь и копоть секунд? Разве глаза ваши не плачут, изъеденные дымом времен? Разве... Кстати, ваша печка, графиня, слегка дымит. Разрешите мне щипцы. Мы с хозяйкой переглянулись. А вдруг пророк догадается, что его антиципации о дыме запроданы вместе с щипцами мне? Желая замять неловкость, я заговорил в свою очередь, предлагая вниманию собеседников целую коллекцию вывезенных с Запада новостей. Пророк сидел, опустив голову на ладони, и свесившиеся пряди волос закрывали от меня выражение его лица. Но графиня положительно расплывалась от удовольствия и просила еще и еще. Я говорил о водопадных грохотах европейских центров, о ночах, превращенных в электрический день, о реке автомобилей, дипломатических раутах, спиритических сеансах, модных дамских туалетах, заседаниях Амстердамского интернационала и выездах английского короля, о модной бостонской религии и восходящих звездах мюзик-холлов, о Черчилле и Чаплине, о... Навстречу моему взгляду, сквозь синий туман, печка действительно пошаливала, мелькнуло тающее от восторга лицо слушательницы. Но я, не предвидя последствий, продолжал еще и еще, дойдя до описания аудиенции, данной мне императором всероссийским, я поднял глаза и не увидел графини. Кресло ее было пусто. В недоумении я повернулся к провидцу. Он поднялся и, вздохнув, сказал: «Да, ни щипцов, ни графини. Растаяло. И убийца — вы». Затем, подвернув брюки, он перешагнул через лужу, еще так недавно бывшую графиней. Мне оставалось тоже. Связанные тайной, мы вышли, плотно прикрыв дверь. Кривая улица, тусклые фонари, тщетно пробующие дотянуться лучами друг до друга. Мы шли молча меж пустых стен, вдруг на одной из них свежей краской четыре знака «СССР». Спутник протянул руку к буквам. «Прочтите». Я прочел, дешифруя знаки. Он гневно тряхнул волосами: «Ложь». «Слушайте, я открою вам криптограмму, разгаданную избранными. СССР, СССР, Санкта, Санкта, Санкта Русия, трижды святая Россия». Аускультируя буквы, слушая, как они дышат, вы подмечаете лишь их выдохи. Мне слышимы и вдохи. Истинно, истинно говорят они, а трижды святой и единой, Богу подобной. И кривая улица повела нас дальше. Дойдя до перекрестка, спутник вдруг круто остановился. «Дальше мне нельзя». «Почему?» Тут начинается мостовая из булыжника, глухо уронил пророк. Людям моей профессии лучше подальше от камней. Оставив неподвижную фигуру спутника у края асфальтной ленты, я зашагал по булыжникам. Вроде Мюнхгаузенов нет, слава богу, пророков. Рядом со мной шагала мысль. 2 миллиона спин, спуды, жизнь, разгороженная страхом доносов и чрезвычайностей. Подымешь глаза к глазам, а навстречу в упор дуло, сплошное до-за-до, спина к спине. И опыт подтвердил мою мысль во всей ее мрачности. Увидев как-то человека, быстро идущего в сторону от жилья, я остановил его вопросом «Куда?». В ответ я услышал «До ветру». Эти исполненные горькой лирики слова на всю жизнь врезались мне в память. «Бедный, одинокий человек», — подумал я вслед уединяющемуся. «У него нет ни друга, ни возлюбленной, кому бы он мог открыться, только осталось к вольному ветру. 2 миллиона спин. Спуды, спуды, спуды».